Стратегия номер 8. Поразите самого Марка Твена. Everybody knows who Mark Twain is. Все знают, кто такой Марк Твен. He wrote Tom Sawyer. Он автор Тома Сойера. And many, many other books. И огромного количества других книг. That have been read and enjoyed by millions. Которые читали и которыми наслаждались миллионы. What you may not know. Но чего вы, возможно, не знаете. Is that Mark Twain taught a Sunday school class every Sunday at his local church. Это то, что Марк Твен вел занятия в воскресной школе при церкви, в которую ходил каждое воскресенье. And his class was more popular than anybody else's. И его уроки были популярнее, чем уроки кого бы то ни было. And the reason why was very simple. По одной простой причине. He didn't really have a Sunday school class. У него был не столько урок, He was telling Bible stories. Сколько рассказ историй из Библии. This is a very simple strategy. Это очень простая стратегия. And you probably heard it before. И, возможно, вы слышали о ней раньше. But this is something that I want you to master. Но я хочу, чтобы вы овладели этим в совершенстве. Are you a good storyteller? Хороший ли вы рассказчик? If not, если нет, it's difficult for you to build that picture in the customer's mind. Тогда создать картину в сознании клиента вам гораздо труднее. Or should I say build the picture in the customer's mind that you want? Или создать картину, которую вы хотели бы создать. Here's my suggestion. Вот мое предложение. Create 10 stories. Создайте 10 историй. Not very long. Не очень длинных. Couple of minutes. На пару минут. And practice them. И отрепетируйте их. Tell them to your friends. Рассказывайте их друзьям. Tell them to some of your colleagues. Рассказывайте их коллегам. Get these stories down so well. Отрепетируйте эти истории так хорошо. That you can share them in your sleep. Что могли бы рассказать их, если вас разбудили посреди ночи. Stories about what? Истории о чем, спросите вы? Stories about your services. О ваших услугах. Your industry. О вашей отрасли. Your customers. О ваших клиентах. And some of your greatest successes as an organization. И об успехах вашей компании. When you're able to tell stories, когда вы научитесь рассказывать истории, it not only builds the picture in someone's mind, это не только помогает создать картину в сознании клиента, it makes them feel involved in the process, но и это позволяет ему стать частью того, что вы рассказываете. And that'll help you generate greater trust, это поможет сделать так, чтобы они доверяли вам больше, and a much stronger relationship, и поможет построить более прочные отношения.